Вон Гайон, он был здесь, чтобы узнать правду о своем ученике, который вернулся холодным трупом. Не имело значения, если она забила гвоздь в свое сердце и ушла, тот факт, что она была его ученицей, не изменился. Люди, собравшиеся у семьи Джин, ошиблись. У них была иллюзия, что Хан Ючхан здесь, чтобы помочь им. Но на самом деле Хан Ючхан не собирался этого делать. Во-первых, ему не нравилось, что его ученик пошел с Джин Гэнву. Она застряла вокруг него только для того, чтобы оказаться в этой ситуации. Так что ему не нравится семья Джин. Что хорошего в семье, убившей его ученика? Он нашел воинов, смотрящих на него выжидающими глазами, жалкими. Все они не знали, зачем он пришел сюда. Но не все смотрели на него так. Тот парень. Взгляд Хан Ючхан был прикован к определенному человеку. Мужчина с лицом более красивым, чем у женщины. Только этот мужчина смотрел на него глазами, в которых не было никаких эмоций. В тот момент, когда Хан Ючхан встретился с ним взглядом, он почувствовал жуткое чувство, охватившее его. Его сердце словно проткнули невидимым ножом. Прошло много времени с тех пор, как кто-то заставлял его чувствовать себя так. Был ли в семье Джин такой человек, как он? Неприятные чувства, покушавшиеся на него недавно, исчезли. Он чувствовал, как его любопытство к человеку перед ним росло. Хан Ючхан задавался вопросом, был ли этот человек квалифицирован, чтобы сразиться с ним в лобовой битве. Поэтому он направил Ци в оба глаза. Его острый взгляд ничем не отличался от лезвия. Воин со слабой внутренней силой получил бы огромный удар по своим зрачкам, просто взглянув в глаза Хан Ючхан. Но в глазах Пё Воля не было никаких изменений. Он просто продолжал смотреть на него. Взгляд Хан Ючхан стал еще более угрожающим. Его гордость была уязвлена при виде Пё Воля, посмевшего показать неизменный вид против самого себя. Цу. Он сосредоточил больше энергии на своих глазах. Затем по округе распространился холодок. Что происходит? Фу. Только тогда воины, собравшиеся вокруг Хан Ючхан, почувствовали странную атмосферу. Всем им казалось, что все их тела пронзают тысячи или десятки тысяч невидимых игл. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что Хан Ючхан излучает убийственную ауру. Шаг назад. Почему он? Воины испугались и попятились. Хан Ючхан нахмурилась из-за их суетливой реакции. Это произошло потому, что Пё Воль, на которого он смотрел совсем недавно, полностью исчез. Он использовал внезапный шум, чтобы сбежать. Этот, он поспешно поднял свою ци, но нигде не было и следа Пё Воля. Он действительно полностью исчез. В этот момент он почувствовал, как кровь во всем его теле стынет в жилах. Он подумал, что если этот человек, способный полностью стереть свое присутствие, решит напасть на него, то ему грозит опасность. Однако вскоре он покачал головой и отказался от своих мыслей. «Я ни о чем не беспокоюсь. Кто бы что ни говорил, он был Хан Ючхан, святой меча, абсолютная сила, которая гордится тем, что не имеет себе равных, когда дело доходит до мечей. Он не мог представить, чтобы на него напал кто-то вроде этого. Джин Сью, который слышал о прибытии Хан Ючхан, прибежал. Когда Хан Ючхан увидел фигуру Джин Шиу, его и без того холодное сердце похолодело. Мысли о человеке, которого он только что видел, больше не крутились у него в голове. Джин Шиу почтительно поприветствовал его. «Добро пожаловать, мастер Хан. Почему вы пришли, не предупредив нас? Если бы вы связались с нами заранее, я бы подготовился к вашему приезду. Зачем мне звонить семье Джин заранее? Простите, не поймите меня неправильно. Я здесь не для того, чтобы помогать семье Джин. Затем, я пришел сюда, чтобы посмотреть, как гибнет семья Джин». Хан Ючхан вложил всю свою энергию в свои последние слова, чтобы все могли их услышать. Это было шокирующее заявление, которое залило холодной водой атмосферу настоящего дома, которая некоторое время улучшалась. Пё Воль вышел из поместья Джин. Несмотря на заявление Хан Ючхан, Пё Воль не испытывал особых эмоций. Он совсем не чувствовал себя разочарованным, так как не возлагал на него никаких ожиданий. Он просто подумал, что боевые искусства Хан Ючхана настолько хороши, что ему будет трудно иметь дело с ним позже. Когда он думал о своей первой встрече со Святым Ветром, это было большое событие. Когда он впервые увидел Святого Ветра, ему показалось, что он столкнулся с огромной стеной, которую даже не осмелился пересечь. Тот факт, что он больше не чувствовал этого, когда увидел другого абсолютного воина того же класса, что и Святой Ветра, показывает, насколько он развился до сих пор. Пё Воль не думал, что его оттолкнут, даже если он встретится лицом к лицу с Хан Ючхан. Это была не просто безосновательная уверенность. Пока он был с Ильгемом, что-то внутри него изменилось. Пё Воль не знал точно, что это было, но это придало ему уверенности. Когда Пё Воль покинул поместье Джин, он направился в Рунан. Несмотря на большой бой несколько дней назад, в Рунане все еще было много воинов. Это были люди, пришедшие посмотреть на бой, которые не были ни на стороне семьи Джин, ни на стороне поместья Снежного Меча. Столкновение между поместьем Снежного Меча и семьей Цзинь стало первой крупной дракой в провинции Хунань за последние десятилетия. Из-за этого многие люди смотрели с интересом. Было ясно, что динамика сил в провинции Хунань будет меняться в зависимости от того, какая сторона победит. Но это не значит, что победившая фракция сможет обогнать храм Шаолинь, господствующий во всей провинции Хунань. Тем не менее, победившая секта сможет закрепить за собой второе место. Вот почему многие фракции отправили людей, чтобы выяснить силу двух сил. Быть информатором – одна из самых важных профессий в Цзянху после битвы за Кровавые Небеса. После войны с Союзом Небесных Демонов каждая фракция осознала важность информатора и информации, которую они приносили. Все они поняли, что получить превосходство над информацией – это то же самое, что взять верх. Малые и средние кланы получают информацию через клан Хао, в то время как 11 высших сект делают своих собственных шпионов и используют их. В частности, было сказано, что разведывательная группа, управляемая Чхон Муджангом и сектой безумных боевых искусств, обладала информационной мощью, которая намного превосходит клан Хао. Они не очень доверяли клану Хао. Вместо того, чтобы не доверять информации клана Хао, они опасались утечки их секретов, когда просили у них информацию. Поэтому они обращаются к клану Хао только за небольшой информацией и оставляют ее своей собственной разведывательной группе, когда дело доходит до важных дел. То же самое было и с Пё Волем. Отправка запроса клану Хао – самый простой способ получить информацию, но он не хотел использовать его, потому что это раскрыло бы его местонахождение. Однако это не означает, что у него не было своего способа получения информации. Раньше он легко получал информацию в Сычуане, но в этом месте, где у него ничего не было, ему пришлось передвигаться лично, чтобы получить информацию. Пё Воль пошел в задний переулок Рунана. Задний переулок был очень грязным. Запах мочи и неизвестное зловоние сильно задержались в этом районе. Гнусный запах не позволяет большинству воинов проделать весь этот путь. Люди, жившие в глухих переулках, принадлежали к низшим классам или беднякам. В отличие от благоустроенных бульваров, закоулки были запущены. Это было место, куда воины не хотели входить. В закоулках был порядок только для людей, которые там жили. При появлении Пё Воля люди смотрели на него с любопытством и настороженностью. Он так красив. Он мужчина или женщина? Они не могли говорить вслух, поэтому просто шептались между собой. У Пё Воля была поразительная внешность, которая могла легко привлечь внимание любого. Кроме того, теперь, когда он не закрыл лицо шарфом, он выделяется еще больше. Пё Воль игнорировал шепот людей. У него развилась толерантность после стольких прослушиваний. Он дошел до того, что слушал их слова одним ухом, а затем отпускал их другим. Пё Воль огляделся спокойным взглядом. Те, кто живет в закоулках, бдительны. Поэтому им нелегко показать, что у них есть. Из-за этого Пё Волю пришлось потратить немало времени и усилий, чтобы найти то, что он искал. Пё Воль внимательно смотрел, идя по переулку. Через некоторое время он смог найти то место, которое искал. Место, которое нашел Пё Воль, было игорным притоном. В таком большом городе, как Рунан, обязательно должен быть игорный дом. И весьма вероятно, что его местонахождение скрыто в таком месте, как переулок. Внешне он ничем не отличался от обычного дома, но с учетом того, что время от времени сюда входили и уходили до 30 человек, это место нельзя было считать нормальным. Более того, на входе двое буйволов проверяли личности гостей. Пё Воль прошел по игорному притону, не раздумывая, что это, мы не принимаем женщин. Когда Пё Воль приблизился, люди, стоявшие у входа, заблокировали его. Пё Воль молча открыл кошель с золотыми монетами. Затем цвет лица мужчины полностью изменился. Здесь VIP. Входить. Они послушно открыли дверь. Внешний статус здесь не работает. К почетным гостям относились только те, у кого было много денег. Мужчины, которые смотрели на спину Певоля, когда он входил в игорный дом, сказали: «Один час, я думаю, что получаса достаточно». Судя по его внешности, он похож на человека, который никогда в жизни не играл в азартные игры. Это так, если это будет через 30 минут, то с него снимут все, включая нижнее белье. Хе-хе. После этого он может даже продать свое тело. Есть много клиентов, которые хотели бы иметь такого милого красивого мальчика. Это как убивать фазана и есть его яйца, ку-ку-ку. Им казалось, что они уже тихо разговаривают, но для ушей Певоля их голоса были громкими, как звон колокольчика. Однако их непристойности не потрясли сердце Певоля. Работает. Это пара шестерок. Вау. Как только Певол вошел в игорный дом, раздались бурные аплодисменты. За столом, из-за которого раздавались аплодисменты, прыгал мужчина, наслаждаясь вниманием. На столе, на котором он сидел, две кости показывали число 6. Это самое большое число в игре в кости. Мужчина был в восторге, обнимая кучу денег на столе. И наоборот, у тех, кто потерял деньги, было выражение лица, как будто они потеряли свою страну. Радости и горести людей явно пересекались за столом. За каждым столом сидело по 5-6 человек. За одними столами шли крикетные бои, за другими были удары до костей. Виды азартных игр могли быть разными за столами, но все, тем не менее, были заняты. То, как он смотрел на стол широко открытыми глазами, ясно показывало, что такое человек, помешанный на азартных играх. Люди, ослепленные азартными играми, даже не обращали внимания на Певоля. Какой бы яркой ни была внешность Певоля, цель на столе была для них важнее. Ничто другое не могло привлечь их внимание. Певоль огляделся и сел на свободное место. Когда он сел, Чжан Хань, сидевший рядом с ним, нахмурился и сказал: «У тебя есть деньги? Ставки на этом столе довольно высоки, малыш. Если ты сидишь здесь всего с несколькими монетами, то тебе лучше уйти отсюда прямо сейчас». Певоль поднял сумку и молча перевернул ее вверх дном. Затем выкатились 20 золотых монет. 20 золотых монет – это больше 200 серебряных монет. На мгновение на лице Чжан Ханя появилось жадное выражение. «Привет, бог богатства спустился». «Хе-хе». Он зловеще улыбнулся, как будто деньги уже стали его собственными. То же самое было и с другими. «Поторопись и начинай уже играть. Пусть ваш юный друг знает, что мир непрост. Хе-хе. Эти деньги все мои. Не говори глупостей». В их глазах Певоль выглядел желанной добычей. «Я сниму с него все нижнее белье и заставлю его съесть его. Хе-хе-хе». Мужчины, собравшиеся вокруг стола, тайком обменялись взглядами. Они были жадными демонами, жаждущими денег друг друга, но были времена, когда они тайно сотрудничали. Именно тогда появился наивный человек, которого легко очистить и съесть. Глава 237. Таверна «Красный цветок» славится своим восхитительным алкоголем в Рунане. Из-за этого это место часто посещают любители выпить, которые знают о репутации таверны. В таверне можно было увидеть женщину, пьющую в одиночестве. Поначалу у нее была, казалось бы, обычная внешность, но стоит ей присмотреться, как она не может оторвать глаз из-за ее неописуемого обаяния. Многие из тех, кто выпивал рядом с женщиной, часто поглядывали на нее украдкой, но ни один из них не осмелился подойти или пройти мимо нее из-за необычной атмосферы, которую она излучала. Ху! Женщина вздохнула и поставила стакан на стол. Ее лицо раскраснелось, как будто она выпила совсем немного. На самом деле на столе, за которым она сидела, лежали две пустые бутылки. Пьяной женщиной была Хон Есоль. Она должна была уже покинуть Рунан, но она все еще была в этом районе, занятая выпивкой. Хон Есоль на самом деле не любила пить алкоголь. Хотя человек на мгновение чувствует себя хорошо, выпив такие вещества, если человек выпьет слишком много, это притупит его чувства. По этой причине многие убийцы не решаются употреблять алкоголь. В частности, всякий раз, когда ей поручают кого-то убить, она делает это так, что не выпивает ни одного глотка. Единственная причина, по которой Хон Есоль теперь можно увидеть пьющий в тавине «Красный цветок», заключается в том, что она пока не собирается принимать запросы на убийство. Она просто планирует пока остаться в Рунане и наблюдать, как разворачивается битва между двумя силами. Когда она собиралась налить алкоголь в свой пустой стакан, подумать только, я найду тебя здесь пьющим в одиночестве. Это что-то новое. Мрачный голос достиг ее ушей. Не поворачивая головы, Хон Есоль ответила: «Хык-хо, давно не виделись». Мужчина упал перед ней без разрешения. Это был худощавый мужчина в черном пальто. Что привело тебя сюда? Ты случайно не из-за меня здесь? Да, я решил взяться за квест, от которого ты отказался. Безразлично ответил человек по имени Хыкхо. Глаза Хон Есоль стали острыми. Хыкхо входит в пятерку лучших среди 10 лучших убийц Союза Сотни Призраков. Он был убийцей более высокого порядка, чем она. Хотя она принадлежала к первой десятке, те, кто был выше нее, были гораздо более жестокими и скрытными, чем она. Не могу поверить, что Хыкхо здесь. Хон Есоль совсем не ожидала такой ситуации. Хотя она думала, что на ее место придет другой человек, она не ожидала, что это будет Хыкхо. Хыкхо крайне редко двигался. В отличие от большинства убийц, им двигали не деньги. Он заботится только о том, что ему интересно. Хон Есоль спросила: «Вы не тот человек, который берется за просьбы, от которых другие отказались, не так ли? Это исключение». «Исключение? Думаю, это будет весело». Хыкхо ухмыльнулся. На мгновение Хон Есоль почувствовала жуткое чувство. Атмосфера, которую излучал Хёкхо, была настолько мрачной, что даже его товарищи-убийцы чувствовали себя настороженно. Внешний вид Хыкхо – это лишь верхушка айсберга. Прозвище Хыкхо в Союзе Сотни Призраков – Бешеный Пес. Его движения ничем не отличались от движений бешеного пса, который не знал, куда идти. Знаете ли вы, что здесь находится 4 призрака Красного Лотоса? Я знаю. Вы обиделись из-за этого и отменили заявку, не так ли? Ты имеешь в виду, что пришел сюда, даже зная об этом? Кто сказал, что это только я? О чем ты говоришь? Еще несколько человек пришли в Рунан. Что? Ледяной убийца и темный призрак также переехали. Сумасшедший. Хон Есоль неосознанно выругалась. 2 человека, которых упомянул Хёкхо, не входили в первую десятку, но были ближе всего к нему. Ледяной убийца, темный призрак и бешеный пес. Плюс 4 призрака Красного Лотоса. Хон Есоль почувствовала, как по коже побежали мурашки. Если бы эти убийцы работали вместе, не было бы цели, которую они не могли бы убить. У каждого из них были разные боевые искусства и методы убийства, но, в конце концов, все они хорошо разбираются в убийстве людей. Какой бы сильной ни была Хон Есоль, даже она не была уверена, что выживет, если столкнется со всеми ними. Теперь скажи мне, а чем этот убийца? Какой убийца? Тот убийца, за которым вы и 4 призрака Красного Лотоса гонялись. Хыкхо улыбнулся, обнажив свои белые зубы. Только тогда Хон Есоль поняла цель Хыкхо. Его не интересовала просьба Лиюла. Его просто интересовал Пёволь. Хьюха известен своим сильным желанием победить даже против 10 лучших убийц Союза Сотни Призраков. В первые дни своей жизни он пытался вступить в бой со своими товарищами-убийцами из Союза Сотни Призраков. К счастью, этого не произошло из-за вмешательства лидера Союза Сотни Призраков, но его желание соревноваться с 10 лучших убийц всегда таилось в его сердце. Однако, поскольку он не мог их убить, он изменил свою цель на Пёволь, известного начинающего убийцу в Цзянху. Хон Есоль посмотрела на Хыкхо. «Он непростая мишень. Я отличаюсь от тебя. В отличие от вас, я правильно справляюсь с целью и не отступаю. Ты, я слышал эту историю. Ты столкнулся с ним и проиграл. Кто говорит такую ерунду? Если нет, ты ни за что не откажешься от своей миссии на полпути». Хлопнуть. Хон Есоль больше не могла терпеть и ударила ладонью по столу. В середине толстого стола появилась дыра в форме ладони. Люди в таверне притихли. Они поняли, что женщина, которая пила в одиночестве, на самом деле великий мастер. Хон Есоль посмотрела на Хыкхо, но выражение лица Хёкхо ничуть не дрогнуло. «Расскажи мне о нем. Вы будете сожалеть об этом. На данный момент я успешно убил 172 человека. Я не испытываю угрызений совести за убийство людей, но есть более 1 или 2 человек, которые получили серьезные ранения, включая тебя. Отлично. Я не думаю, что ты в хорошем настроении. Я больше не буду спрашивать, потому что это только заденет твою гордость». Хыкхо встал со своего места и внезапно исчез. Лицо Хон Есоль окаменело. Отношение Хыкхо теперь явно игнорировало ее. «Как ты смеешь?» Она стиснула зубы. То, что человек немного выше по рангу, чем другой человек, не обязательно означает, что он сильнее. Разница между их боевыми искусствами и методами убийства была минимальной. Больше шансов на победу в зависимости от физического состояния человека в день боя. По такому поводу в ее голове поднялся гнев на Хыкхо, который обращался с ней так, как будто она мусор. «Ты не должен был так со мной обращаться. К Красные губы Хонье Соль приподнялись и нарисовали линию. Ей пришла в голову хорошая идея. В зале было тихо. Это было очень странное зрелище. Быть не в состоянии услышать ни единого дыхания в игорном притоне, полном безумия и волнения, было более чем странно, до такой степени, что это пугало. В игорном зале по-прежнему было много людей, но никто не смел открыть рот. Они сосредоточили свои взгляды только на одном месте. Куда были направлены их взгляды, там был Пё Воль. Пё Воль сидел прямо, как каменная статуя. Однако перед ним были груды золотых монет, сложенные горой. Как будто все золотые монеты в игорном притоне были собраны перед ним. По правде говоря, именно это и произошло. Прошло полдня с тех пор, как он вошел в игорный дом. За это время Пё Воль выиграл все игры, будь то кости или любая игра, они были ему неровня. Когда Пё Воль выигрывал подряд игры, игорный дом поспешно выставлял своих лучших игроков, но в итоге Пё Воль украл у них деньги. Любые уловки оказались бесполезными. Пё Воль видел все их уловки, как призрак. В итоге не только клиенты, но даже игроки, нанятые игорным домом, потеряли все свои деньги. В результате получилось так, как сейчас. Все смотрели на Пё Воля. Потом кто-то вошел и нарушил тишину. Что это такое? Почему атмосфера такая горячая? Тем, кто появился с грубым голосом, был Джан Кноя, владелец игорного дома. Слева и справа от Джан Кноя стояли люди, выстроившиеся в ряд, как ширма. Говорили, что они были воинами, которые обладали большой силой в переулке. Устрашающим был не только их внешний вид, каждый из них изучал боевые искусства, поэтому ходили слухи, что никто в глухом переулке не мог победить их. Взгляд Чан Ноя обратился к Пё Волю. «Кто ты? Почему вы портите чужой бизнес? Ты парень, посланный Черным Западом. Bloods Quest – это организация, которая управляет другими игорными заведениями поблизости. Он конкурирует с игорным домом, где сейчас находится Пё Воль». Пё Воль встал со своего места и посмотрел на Чан Ноя. «Ты, должно быть, глава этого места, верно? Хе, ты пришел в мой игорный дом, не зная об этом, это не важно. Для меня это важно, ты, дикий кошачий ублюдок. Что ты делаешь? Немедленно отруби ему руки и ноги. Ой, подождите, не трогайте его ногти, они выглядят неплохо, так что я думаю, что их можно продать по высокой цене. В любом случае, возьми его деньги, сними с него всю одежду и поставь его на колени». «Да». После ответа подчиненные Джан Кнои попытались броситься к Пё Волю. Это было тогда. Сид. Внезапно по комнате разнесся звук, похожий на всхлип призрака. Два призрачных кинжала пронзили воздух и пронзили людей Джан Кнои. У некоторых были проколоты плечи, у других была дыра в животе. Было также много павших после ударов кинжалами по рукам или ногам. В одно мгновение все люди Чан Ноя рухнули. Чан Ноя недоверчиво посмотрел на Пё Воля. Он вздрогнул, как будто увидел привидение. Он должен был быть. Призрачные кинжалы, пронзавшие тела его подчиненных, парили перед его лицом. Ци с меча, призрачные кинжалы на самом деле поддерживались нитью жнеца души, но в глазах Джан Кноя это выглядело как ци меча. Только тогда он понял, что красивый мужчина перед ним был пугающим воином, поэтому его прошиб холодный пот. Кук, 100 миллионов. Когда призрачный кинжал, парящий в воздухе, уколол его шею, он невольно всхлипнул. К счастью, Чан Ноя был очень сообразительным человеком. «Ой, владелец, этот маленький человек совершил смертный грех. Он быстро упал на колени и просил прощения. Где вы его продаете?» «Мой род говорил сам по себе». Шлепок. Чан Ноя пару раз ударил себя кулаком по рту. Его губы треснули, и кровь брызнула, но ему было все равно. Чан Ноя прекрасно понимал, что находится на перепутье в своей жизни. В тот момент, когда он совершит здесь ошибку, у него отнимут жизнь. Чан Ноя хотел жить долго. Он не хотел лишиться жизни, не потратив ни копейки, потому что пытался сохранить все заработанные деньги. К счастью, он знал, что делать, чтобы спасти свою жизнь. Я уверен, что он пришел сюда, чтобы сыграть в азартные игры, потому что ему что-то нужно. Он не думал, что такой воин, как Пё Воль, мог попасть в такое грязное место только из-за денег. Пё Воль подошел к нему и присел на корточки, их взгляды встретились. Хик. Чан Ноя снова плотно закрыл глаза. Он понял это в тот момент, когда посмотрел в глаза Пё Воль. Тот факт, что он осмелился пойти против кого-то, кого не должен был. Перед ним все еще парил призрачный кинжал. Из-за битвы между поместьем Снежного Меча и семьей Джин в Рунан вошли многочисленные мастера. Из-за этого особенно осторожными были те, кто погружался в глухие переулки, такие как Чанноя. Конечно, он имел некоторое представление о воинах, пришедших извне, однако из собранных ими данных у него не было информации о таком человеке, как Пё Воль. С его уровнем силы он определенно был одним из лучших воинов, вошедших в Рунан. Джанг Ной осторожно спросил. Внешний вид человека перед ним был еще более пугающим, чем улыбка царя смерти Ямы. Чан Ной ударился головой об пол. «Стук, я скажу тебе что угодно. Пожалуйста, пощадите мою жизнь». Глава 238. Вопреки своей внешности, Чан Ной был очень дотошным человеком. Он имеет тенденцию вмешиваться и вмешиваться во все дела, чтобы получить облегчение. Он поступил так, потому что никому не доверяет. Он не доверял даже своей жене, с которой прожил более 10 лет. Жена, с которой он сейчас живет, является его третьей женой. Обе его бывшие жены продали его конкурирующим организациям. Они вдвоем продали своего мужа, с которым прожили несколько лет, за несколько копеек. Чан Ноя, который едва выжил, затем жестоко убил двух своих жен и бросил их на съедение диким собакам. После этого он никому не доверял. Таким образом, он сам позаботился обо всем, что касалось организации. Благодаря этому у него было полное представление обо всем, что происходит в организации в Рунане. Спросил Пё Воль, расскажи мне о поместье Снежного Меча. Простите, не заставляй меня повторять это дважды. Дело не в этом, я точно не знаю, чего ты хочешь. Расскажи мне все, что ты знаешь. Хорошо. Чан Ноя некоторое время копался в своих мыслях и воспоминаниях, а затем начал рассказывать Пё Волю все, что знал. Усадьба Снежного Меча. Джанг Ноя, местный житель Рунана. И поскольку он родился и вырос здесь, он очень хорошо знал поместье Снежного Меча. Все помнили, каким было поместье Снежного Меча до того, как в него вошла семья Джин. Как только он начал говорить, он вспомнил все, что забыл до сих пор. Чан Ной рассказал все Пё Волю. У него не было выбора, поскольку единственный способ сохранить свою жизнь, это честно рассказать обо всем, что он знает. Единственный раз, когда он ничего не сказал, это когда Пё Воль задал ему несколько уточняющих вопросов. «Так что ты сказал раньше?» Пё Воль снова спросил, чтобы подтвердить информацию, которую он только что получил. Такой дотошности было достаточно, чтобы сделать Джанг Ною усталой и больной. История Чан Ной продолжалась долгое время. Прошел почти час, когда его рассказ закончился. Чан Ной был хорош в разговоре, но после того, как он говорил без остановки, его рот пересох, как будто он был обожжен. «Я рассказал вам все, что знаю», — осторожно сказал он, желая, чтобы на этом Пё Воль закончился. Однако ответ Пё Воля полностью предал его ожидания. «А теперь расскажи мне о семье Джин». «Простите, начиная с того времени, когда семья Цзинь поселилась в Тинчжуншане, но я мало что знаю о семье Джин. Просто расскажи мне все, что знаешь». «Хорошо». В конце концов, Чан Ной пришлось вспомнить все, что он знал о семье Джин. К сожалению, вопросы Пё Воля на этом не закончились. Пё Воль также спросил его о воинах, которые вошли в Рунан. Чан Ноя даже позвонил своим подчиненным, чтобы рассказать Пё Волю все, что ему известно. Ложь не терпела. Пё Воль тщательно перепроверил полученную информацию. Он оценил достоверность информации, тщательно сравнив разговор между Джанг Ноя и его подчиненными. Если они осмелятся примешать хотя бы маленькую ложь или преувеличение, немедленно будет назначено беспощадное наказание. Из-за этого подчиненным Чан Ноя пришлось отчаянно вспоминать свои воспоминания. Это был кошмар для Джанг Ноя и его подчиненных. Кошмар продолжался до следующего утра. К тому времени, когда утреннее солнце начало проникать в игорный дом, Джанг Ноя и его подчиненные выглядели так, будто постарели на 10 лет. Только Пё Воль сидел на стуле и выглядел оживленно. Пё Воль помнил все, что Джанг Ноя и его подчиненные говорили ему с закрытыми глазами. Обычные люди не смогли бы ни о чем подумать, потому что они были ошеломлены просто тем, что не спали всю ночь, но Пё Воль был другим. В его голове история поместья Снежного Меча, семьи Джин и время борьбы складывались одно за другим. Информация, которую он получил здесь, стоила того, чтобы приехать сюда. Собравшись с мыслями, Пё Воль встал. Чан Ноя последовала его примеру и подошла к Пё Волю. Стоя, обе его руки почтительно сцеплены вместе, он выглядел так, будто стал подчиненным Пё Воля. Пё Воль сказал ему, «Выявите и сообщите обо всех известных людях, которые вошли в Рунан. Если это знатные люди, то ты имеешь в виду воинов, как человек, который долгое время выживал в переулке, Чан Ноя всегда был в состоянии повышенной готовности. Итак, у него было четкое представление о том, чего хотел Пё Воль. Вчера он уже видел силу Пё Воля. Он не знает точно, на каком он уровне, но одно можно сказать наверняка. Среди тех, кто вошел в Рунан сейчас, были лишь избранные, которые были сильнее его. Если он посмеет обидеть такого человека, его игорный притон исчезнет в одно мгновение. Собственно, это и произошло несколько мгновений назад. Единственный способ для него выжить в течение длительного времени – двигаться так, как хотел Пё Воль. Пё Воль кивнул. Чан Ноя снова склонил голову и сказал: «Мы освободим нескольких человек и узнаем об этом побольше. Куда мы можем принести информацию, которую соберем? Я останусь с семьей Джин на некоторое время». «Семья Джин, я понимаю, вам будет нелегко попасть внутрь из-за строгой безопасности. Думаешь, в нашем притоне одни игроки? У нас также есть парень, который довольно легко передвигается. Мы попросим его принести отчет. Ты довольно хорошо умеешь пользоваться своим мозгом. Это потому, что я все еще хочу жить долго». Чан Ноя горько рассмеялся. Он почувствовал жалость к своему положению, так как внезапно стал руками и ногами Пё Воля. Он всегда изо всех сил старался не связываться с воинами Цзянху. Но теперь, когда он связался с кем-то таким страшным, как Пё Воль, он знал, что в будущем ему придется нелегко, даже если он еще не испытал этого. Тем не менее, чтобы выжить, ему пришлось старательно добывать информацию для Пё Воля. «Кстати, что нам делать с деньгами?» «Деньги – это золотые монеты, которые ваша светлость выиграла вчера. На столе все еще лежали кучи золотых монет». Пё Воль равнодушно сказал: «Используй его, чтобы получить информацию, а остальное забери». «Я действительно могу это сделать?» Чан Ноя выразил недоверие. Он предполагал, что Пё Воль заберет с собой все золотые монеты. А если так, то ему придется на время затянуть пояс потуже. Однако, если Пё Воль вернет заработанные деньги, то игорный дом без проблем вернется к нормальной работе. Если это так, то добыть информацию для Пё Воля совсем не будет обременительной задачей. Спасибо, большое спасибо. Чан Ноя несколько раз опустил голову. Пё Воль вышел на улицу, не оглядываясь. Когда он исчез, Джанг Ноя посмотрел на своих подчиненных. «Молчи о том, что сегодня произошло, и убедись, что гости держат рот на замке. Если сегодняшнее происшествие просочится наружу, ни вы, ни я не сможем увидеть восход солнца в следующем году. Да, забудь все, что было сегодня, если хочешь жить долго». Жан Ноя, наконец, пробормотал слова прямо как я тихим голосом. «Наму Амида Буцу Будда, наконец-то вы прибыли». Монах средних лет вытер пот со лба. Рядом с ним был молодой монах, на вид лет 25. На его вспотевшем лбу четко отпечатались 9 точек. Это было доказательством того, что они были монахами храма Шаолинь. Молодой монах сказал монаху средних лет: «Тем не менее, мы прибыли раньше, чем ожидалось. Это благодаря тебе, Бутён. Я смог легко добраться сюда, потому что ты был хорошим проводником». «Ни за что, старший брат». У молодого монаха Бутёна было смущенное выражение лица. Бутён, ученица храма Шаолинь во втором поколении. Монах средних лет, смотрящий на него, был Сонуном, учеником в первом поколении. Он был третьим среди учеников первого поколения, особенно после Сонму и Санхвана. Он также является следующим старейшиной. Сонун был мягким и рассудительным человеком, поэтому его уважали ученики как во втором, так и в третьем поколении. Кроме того, старейшины особенно доверяли ему. Выражение лица Сонына, когда он посмотрел на Рунана, было чрезвычайно тяжелым. Это было из-за необычной атмосферы, витающий вокруг Рунана. Семья Джин и поместье Снежного Меча каждый день набирали воинов, и в результате над Рунаном повисло мрачное настроение. Кроме того, произошло столкновение между воинами, находившимися на противоположных сторонах. Если оставить без присмотра, вся провинция Хэнань может быть охвачена битвой между двумя силами. Поскольку это могло стать началом новой Великой войны, храм Шаолинь послал Сонына в качестве посредника между двумя сторонами. Отправка Сонына является достаточным доказательством того, что храм Шаолинь очень серьезно относится к ситуации в Рунане. На сердце Сонына было тяжело, потому что ему поручили тяжелую миссию. Он мог бы привести с собой элиту храма Шаолинь, но он привел Бутён только для того, чтобы не задеть гордость обеих сторон. Будь он обладает выдающимися боевыми искусствами и яркой личностью среди учеников второго поколения. У него также был опыт выхода из храма Шаолинь с Унылом не так давно. Вместе с Унылом они сопровождали оригинальные буддийские писания, которые доставили огромное удовольствие храму Шаолинь. Что еще больше взволновало старейшин храма Шаолинь, так это то, что Ву Джан Крак, ответственный за доставку буддийских писаний, сказал, что в Чэнду осталось еще много оригинальных копий буддийских писаний, и что он снова принесет их в другое время. Сколько бы храм Шаолинь не тренировался в боевых искусствах, их основой по-прежнему был буддизм. Оригинальные буддийские писания были сокровищами, которые защищали идентичность храма Шаолинь. Благодаря этой недавней серии событий Бутён завоевала доверие лидера секты. Вот почему сын Ин позволил Бутён сопровождать его в этой миссии. Бутён осторожно спросил: «Старший брат, где мы заедем в первую очередь? А пока я планирую зайти в поместье Снежного Меча. Примут ли они посреднический план нашей секты? Меня это тоже беспокоит». Тень упала на лицо Сон Ина. Поскольку храм Шаолинь считается лидером Хэнаньцзянху, они не могут безрассудно ввязываться в борьбу между двумя силами. Если они это сделают, то это будет все равно, что дать оправдание началу мировой войны. Им было необходимо сделать разумное предложение, которое могли бы принять обе стороны. Только тогда ущерб можно будет свести к минимуму, а Хэнаньцзянху стабилизировать. Но это легче сказать, чем сделать. Поскольку две силы враждебно относились друг к другу, было сомнительно, что они будут слушать Сон Ина. Тем не менее, у Сон Ина не было другого выбора, кроме как стараться изо всех сил, так как ему приказал лидер секты. Сон Ин продолжал идти с тяжелым сердцем. Его первым пунктом назначения является поместье Снежного Меча, Наму Амида Буцу. Выражение лица Сон Ина помрачнело, когда он увидел поместье Снежного Меча. Большое количество воинов собралось у входа в поместье Снежного Меча. Воины, которые не могли разместиться в поместье Снежного Меча, разбили лагерь у входа. Усадьба Снежного Меча предоставила для них бараки с палатками. Из-за этого у входа в поместье Снежного Меча было так много людей, что он напоминал небольшую улицу. Сон Ин и Бутён прорвались сквозь толпу и пошли вперед. Подойдя к главным воротам поместья, они увидели людей, стоящих в очереди, чтобы войти. Эти люди были воинами, которые с прошлой ночи ждали входа в поместье Снежного Меча. Их нервы были на пределе, так как они не спали всю ночь. Все они были настолько чувствительны, что, если кто-то посмеет врезаться в шеренгу, были готовы вытащить и размахнуть оружием. Однако, когда появились Сон Ин и Бутён, они боролись, чтобы открыть путь. Точки на лбу. Это храм Шаолинь. Храм Шаолинь прислал кого-то. Несмотря на то, что они воины, живущие одной ногой на линии огня, они не осмелились игнорировать монаха из храма Шаолинь. Когда пришло известие, что из храма Шаолинь прибыл монах, предводитель воинов, охранявших главные ворота, поспешно побежал. «Я Гон Йомуи, глава внешней группы поместья Снежного Меча. Мы искренне приветствуем ваш визит. Наму Амида Буцу Будда. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Я Сон Ун, ученик храма Шаолинь в первом поколении. А этот ребенок со мной, Бутён, ученица во втором поколении». «Ах!» – невольно воскликнул Гон Йомуи. Хотя Сон Ин всего лишь представитель первого поколения в храме Шаолинь, его ранг такой же, как и у старейшин в других сектах. Более того, если это Сон Ун, то он входит в тройку лучших учеников храма Шаолинь. Хотя его боевые искусства, как говорят, уступают Сонму, Санхвану и Сонгаму, он по-прежнему остается одним из главных учеников храма Шаолинь. Кроме того, он пользуется благосклонностью старейшин. Сон Ин не существо, с которым можно было бы небрежно обращаться в поместье Снежного Меча. Кроме того, у Бутёна была своя репутация в Хэнани. Все воины в Хэнани узнают его за его 10 непобедимых шагов. Тот факт, что эти двое собрались вместе, сам по себе является важным событием. Гон Йомуи заикался: простите, а зачем вы сюда пришли? Я пришел к твоему хозяину. Ты говоришь о лидере секты, это верно. Мне нужно кое-что сказать ему лично, так что могу дать ему знать? Конечно. Пожалуйста, подождите немного. Гон Йомуи поспешно отправил служителя, чтобы сообщить им, что прибыл кто-то из храма Шаолинь. Позвольте мне привести вас двоих внутрь. Наму Амида Буцу. Спасибо. Сон Ин и Бутён вошли в поместье Снежного Меча, выразив свою благодарность. Новость о том, что эти двое вошли в поместье Снежного Меча, быстро распространилась. Глава 239. Ли Юль услышал новость о том, что Сон Ин и Букён вошли в поместье Снежного Меча в его комнате. Его не удивило, что храм Шаолинь прислал людей. Он уже ожидал их присутствия с того момента, как началась серьезная борьба против семьи Джин. Битва двух фракций происходит на заднем дворе храма Шаолинь, так что не было бы ничего странного, если бы храм Шаолинь вмешался. Вот почему Ли Юль совсем не удивился, когда услышал, что Сон Ин и Букён пришли из храма Шаолинь. Сон Ин и Букён немедленно отправились на встречу с Сиалом Каньоном, главой секты поместья Снежного Меча. Даже если Ли Юль не проверит это лично, ему уже очевидно, какой у них будет разговор. Как бы они ни старались прорыть борозду, чтобы отвести водный путь, наводнение уже началось, так как же они могут его остановить? На губах Ли появилась мягкая улыбка. Все шло своим чередом. Единственное, что продолжало его беспокоить, так это убийца, который прокрался сюда раньше. Этому убийце удалось увидеть причину, по которой он послал Чан Гван Сана и Сао Кьона, и отследить ее. Ему даже удалось бесследно исчезнуть, когда Хон Е Соль из Союза Сотни Призраков и Четыре Призрака Красного Лотоса пошли по его следам. Учитывая обстоятельства, была большая вероятность, что он будет с семьей Джин. Тот факт, что такой человек находится в семье Джин, представляет собой большую угрозу. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как потратить больше денег, чем первоначально ожидалось, запросив больше убийцу Союза Сотни Призраков. Ввод в действие Союза Сотни Призраков стоил ему больших денег, но результат несомнен. Хотя для Хон Е Соль было неожиданностью разорвать контракт, это не было большой проблемой, поскольку другие убийцы легко заняли ее место. Нахальный. Когда он подумал о Хон Е Соль, в его глазах появилось тонкое убийственное намерение. Подумать только, простой убийца посмеет обвинить его в нарушении их контракта и использовании его в качестве предлога для произвольного расторжения контракта. Ли Юль поклялась показать ей, насколько страшен мир. Такие обещания обычно заканчивались мимолетными словами, но с Ли Юль все было по-другому. Он ни разу не сказал неправду. В частности, когда дело доходит до вещей, связанных с его гордостью, он был одержим до такой степени, что переусердствовал. Такое упорство также было той движущей силой, которая сделала его тем, кем он является сегодня. Дэгён. Он позвонил своему доверенному лицу Бэк Дэгён. Через некоторое время дверь открылась и вошел Бэк Дэгён. Ты звонил? Монахи храма Шаолинь все еще в резиденции лидера секты? Да. У них еще собрание. После их встречи с главой секты относитесь к ним с особой осторожностью, до такой степени, что они чувствуют себя обремененными. Хорошо. Бэк Дэгён ответил, опустив голову. Иди сейчас. Ой, пришел гость. Гость? Да. Человек, которого вы просили, прибыл на днях. Действительно, мне позвонить им? Да. Я немедленно принесу их. Когда Бэк Дэгён вышел на улицу, Ли Юль пробормотал. Сейчас рисуется грубая картина. Начало всегда самое трудное. Нарисовать эскиз с чистого листа бумаги и материализовать его один за другим отнимает огромное количество умственных сил. Однако после прохождения этого этапа картина будет завершена сама по себе без особых усилий. Человек, которого собирается привести Пэк Дэгён, также является частью, которую он включил с того времени, когда он впервые задумал картину. Он чувствовал их присутствие и движение снаружи. Пэк Дэгён вернулся с гостем. Через некоторое время дверь открылась, и вслед за Бэк Дэгён вошел мужчина. Мужчина первым поприветствовал Ли Юля. Чан Мурьянг, лидер корпуса Черного Облака, приветствует вас. Пё Воль посмотрел на небо. Солнце безжалостно палило на него. Раньше он чувствовал отвращение к солнечному свету, но это чувство давно исчезло. Пё Воль вдруг вспомнил, что целый день ничего не ел. Не то чтобы у него не было аппетита, но ему все же приходилось есть вовремя, чтобы поддерживать свое тело в лучшем состоянии. Пё Воль осмотрелся и нашел гостиницу. Это была довольно большая гостиница, даже оборудованная конюшней. В стойле с одной стороны гостиницы было замечено довольно много лошадей, что позволяет предположить, что в гостиницу приехало много гостей. Он думал пойти куда-нибудь еще, потому что не любит людных мест, но поблизости не было других постоялых дворов. В конце концов, Пё Воль вошел в таверну, которую увидел впервые. Как он и ожидал, атмосфера внутри гостиницы была суетливой и хаотичной. Прибыло много групп гостей, и они вели лошадей, на которых ездили, в конюшню. Пё Воль некоторое время оглядывался и сел на стул у окна. Прошло много времени, прежде чем к нему подбежал официант. Официант торопливо подбежал и поздоровался. «Добро пожаловать. Извините, что немного опоздал. Приходилось принимать много гостей». Его лицо покраснело, потому что некоторое время назад он был занят конюшнями. «Просто принесите мне миску жареной свинины с лапшой». «Хорошо». Официант поклонился и побежал обратно на кухню. Официант, казалось, бегал вокруг весь день. Пёволь смотрел в окно, ожидая, когда принесут еду. Теперь, после нескольких дней пребывания в Рунане, он довольно хорошо знакомился с улицами. Когда Пёволь вот так смотрел на пейзаж за окном, каждому, должно быть, тяжело ехать сюда. «Хорошенько отдохни, пока капитан не вернется. Пейте умеренно. Хорошая работа всем». Группа воинов бросилась от входа к конюшне. В сопровождении их громких голосов доносился запах пота, который заставил бы кого-то побеспокоиться. Пёволь вдруг нахмурился. Он услышал знакомый голос среди толпы. Пёволь повернул голову и посмотрел на людей, вошедших в гостиницу. Через мгновение в его глазах мелькнуло узнавание. Как он и ожидал, он увидел знакомые лица. Хьяранджу и Дашиго, гости, которые оставили своих лошадей в конюшне и недавно вошли в гостиницу, были воинами корпуса Черного облака. Густая пыль оседала на их головах и плечах, как будто они прошли долгий путь. «Хаэм!» В это время Хьяранджу удивленно воскликнул. Она тоже заметила присутствие Пёволя. Хьяранджу взволнованно посмотрел на Дашиго. Она не ожидала, что встретит здесь Пёволя. «Этот ублюдок, это он!» Как только остальные воины корпуса Черного облака узнали Пёволя, они тут же выразили свою враждебность. Они потеряли многих своих товарищей, имея дело с Пёволем. Воспоминание о том дне все еще витало в их головах, как повторяющийся кошмар. В то время у корпуса Черного облака не было другого выбора, кроме как покинуть провинцию Сычуань, не получив надлежащего вознаграждения, потому что секта Эмы, нанявшая их, ужасно проиграла. По этой причине, как только они увидели Пёволя, они раскрыли свои убийственные намерения. Его лицо было чем-то, что они никогда не забудут. Они прекрасно знали, что за этим лицом, более красивым, чем у женщины, скрывается жестокая натура, как дьявол. В это время Хоранджу и Дашиго выступили вперед и остановили их. Ждать, все стоять наготове. Они вдвоем выступили вперед, чтобы остановить разгневанных членов корпуса Черного облака. Они тоже были сбиты с толку, но прекрасно понимали, что не добьются хороших результатов, если наткнуться здесь на Пёволя. Лишь небольшая часть корпуса Черного облака вошла в гостиницу. Если они действительно хотели сразиться с Пёволем, нужно было мобилизовать весь корпус Черного облака. «Фу, я не ожидал увидеть тебя здесь снова. Привет, красавчик!» Хьяранджу небрежно поздоровался с Пёволем и сел напротив. «Подумать только, мы снова увиделись, хе-хе!» Дашиго также сел рядом с Хоранджу и поздоровался. Несмотря на то, что Пёволь отрезал ему одну руку, Дашиго приветствовал его с улыбкой. Так было еще страшнее. Ни один обычный человек не был бы способен смеяться перед человеком, на которого он обиделся. Пёволь открыл рот. «Вы, должно быть, получили здесь запрос, верно?» «Какой запрос? Мы как раз проходили мимо этого района. А ты, что ты здесь делаешь?» «Я тоже просто прохожу мимо. Это так? Хе-хе. Какое замечательное совпадение!» Дашиго добродушно рассмеялся. Затем Хоранджу сказал, ухмыляясь: «В таком случае, разве это не судьба? Не могу поверить, что мы встречаемся везде, куда бы ни пошли. В любом случае, почему ты показываешь свое лицо? Раньше ты закрывал лицо шарфом, не так ли? Потому что это раздражает. Ты же не пытаешься соблазнить девушек, даже если бы и был, это не твое дело». «ХМПФ». Хьяранджу фыркнул. Дашиго ущипнул Хоранджу за бок и телепатически сказал: «Успокойся, девочка. Как ты могла до сих пор быть одержима лицом этого мальчика?» Хьяранджу стиснула зубы от замечаний Дашиго. «В любом случае, я просто не могу к нему привыкнуть, поэтому мои мысли часто блуждают. Я больше не могу этого терпеть. Я думаю, что лучше убить его немедленно». Больше всего ее беспокоило то, что они встретили Пёволь в Рунане. В настоящее время они работают в поместье Снежного Меча. Джанг Мурьянг, глава войск Черного Облака, отправился на встречу с клиентом, в то время как основные кавалерийские воины ждали на окраине Рунана. На данный момент в Рунан вошла лишь горстка мужчин, чтобы не привлекать внимания. Но пока Пёволь был здесь, все их усилия пошли на смарку. Пёволь знал о войсках Черного Облака, и они тоже знали о Пёволе. Одно неверное движение, и действия войск Черного Облака могли быть раскрыты Пёволем. «Дай мне выпить». Когда напряжение нарастало, Хиаранджу заказал у официанта напиток. Официант, только заметивший необычную атмосферу, быстро принес бутылку спиртного. Хиаранджу поднесла горлышко бутылки со спиртом ко рту и выпила. Струйка спиртного потекла по ее рту и попала в грудь. Хлопнуть. Хиаранджу, который мгновенно осушил половину бутылки, поставил бутылку на стол и сказал: «Красивый брат, я буду честен с тобой, уйди отсюда. Тогда у нас не будет проблем друг с другом. С какой бы целью вы ни пришли сюда, бросьте ее и уходите. Как и ожидалось, ты здесь по работе. То же самое и с тобой. Такой убийца, как ты, не может оставаться на одном месте без причины. Кто поручил вам? Это поместье Снежного Меча, или это семья Джин? Я говорил тебе, я просто прохожу мимо. Блин, ты правда думаешь, что я в это поверю?» Хиаранджу посмотрел на Пёволя. Когда она выпустила свою ци, воины корпуса Черного Облака, внимательно наблюдавшие за ситуацией, синхронно выхватили оружие. При этом Дашиго вздохнул. Ху. Среди воинов корпуса Черного Облака не было никого, кто мог бы победить Дашиго в плане его обиды на Пёволя. Одна из его рук была отрезана Пёволем, и он получил ранение в грудь, которое едва не привело к его смерти. Тем не менее, причина, по которой он затаил обиду, заключалась в том, чтобы гарантировать, что грандиозный план, нарисованный Чан Мурян, не будет искажен. Если они столкнутся здесь с Пёволем еще до того, как начнут выполнять поручение, великая мечта Чан Мурьяна рухнет еще до того, как она осуществится. «Тебя, девочка, успокойся, почему ты так сердишься? Ты похожа на жену, смотрящую на своего изменяющего мужа. Ты боишься, что этот человек будет вести себя так, как выглядит? Что, этот чертов Даши?» Хоранджу ошеломленно отреагировал на абсурдные замечания Дашиго. Враждебная атмосфера, которую излучал корпус Черного Облака, также рассеялась. «Но тут случилось неожиданное, ты не пришел, даже когда я долго ждал. Что ты здесь делаешь один?» Они услышали мягкий женский голос. Все взоры обратились на обладательницу голоса. Женщина, одетая в красный шелк, легко шла от входа в гостиницу. Хон Есоль была женщиной, у которой не было очень красивого лица, но она излучала очарование, от которого люди не могли отвести от нее глаз. Хон Есоль двигалась как бабочка, приближаясь к группе. Как только она приблизилась, она села рядом с Пёволем и вела себя застенчиво. «Ты действительно забыл, что должен был обедать со мной? Не могу поверить, что ты ешь в одиночестве в такой дешевой гостинице, как это. Не оставайся здесь и пойдем со мной. Вы должны быть с правильным человеком, чтобы расти», — сказала Хон Есоль, взглянув на Хоранджу. Выражение ее глаз было странным. Она выглядела так, словно смотрела свысока на окружающих ее людей. Мужчины не заметили ее снисходительного взгляда, потому что были тугодумы, но с Хоранджу все было по-другому. Она повысила голос и посмотрела на Хон Есоль. «Кто ты?» «Мне?» Хон Есоль обняла руку Пёволи и улыбнулась. «Я любовница этого человека». Глава 240. Хон Есоль прижала руку Пёволь к своей груди. «Эй, любовник!» Увидев это, брови Хиаранджу поднялись к небу. В то же время красные губы Хон Есоль также приподнялись дугой. «Что это такое? Это из-за этой женщины ты остановился в Рунане? Тебя действительно соблазнила эта Мегера?» Хоранджу попеременно смотрел на Пёволь и Хон Есоль. Хон Есоль намеренно сделала соблазнительное выражение лица. Затем ее очарование вырвалось наружу и очаровало людей в гостинице. Даже воины корпуса Черного Облака не могли оторвать глаз от Хон Есоль. Хон Есоль крепче обняла руку Пёволь и сказала: «В мужчине нет ничего необычного в том, что его привлекает красивая женщина. Красивый? Воз? Мне? Кто еще? Многие мужчины теряют рассудок, когда видят меня. Они всегда начинают ухаживать за мной. Не говори глупостей. Ну, я уверен, что вы этого не знали». Хон Есоль слегка улыбнулась и посмотрела на Хоранджу с головы до ног. Хоранджу не могла не знать, что означают ее действия. «Как смеет шлюха оскорблять меня? Ты выглядишь как разгильдяй без намека на женственность. Вот почему мужчины не интересуются вами. Че, что ты имеешь в виду? Разве ты не знаешь, насколько я популярен? С этой фигурой я бы убежала, будь я мужчиной». Хик. Лицо Хиаранджу покраснело. Она не могла сравниться с Хон Есо в словесной перепалке. «Раранджу». Дашиго заволновался, когда увидел, что Хиаранджу поднимает свою ци. Он тут же попытался остановить ее. «Отпусти меня, я убью эту суку. О, мой, Как нецивилизованно. Хон Есоль смеялась над Хоранджу до самого конца. «Не останавливай меня, я разорву эту суку насмерть. Прекрати. Ну давай же, что ты делаешь? Поторопись и останови ее». Дашиго, который не смог остановить Хиаранджу в одиночку, закричал на корпус черного облака, который праздно стоял далеко. Затем ворвался корпус черного облака и остановил Хиаранджу. Только когда четверо мужчин собрались вместе, Хоранджу успокоился. Хон Есоль издевался над Хоранджу до самого конца. «Боже мой, что это такое? Как вульгарно! Ты сука! Как только я доберусь до тебя, я убью тебя! Хо-хо-хо!» Увидев взбесившийся Хоранджу, Хон Есоль расхохоталась. После долгого смеха она встала, держа Пё Воля за руку. «Если я останусь здесь дольше, мои барабанные перепонки лопнут. Пойдем и поменяемся местами». Пё Воль молча кивнул и последовал за Хон Есоль. В это время к Пё Волю подошел Дашиго. Позади него был Хиаранджу, который громко кричал, когда его сдерживал корпус черного облака. Дашиго даже не посмотрел на нее. Взгляд Дашиго был прикован только к Пё Волю. Он сказал тихо: «Я не знаю, почему ты остаешься в Рунане, но я надеюсь, что на этот раз мы не встретимся как враги. Если мы снова встретимся как враги, я заставлю тебя заплатить». Голос Дашиго был очень низким, однако внутри было много горечи. Возможно, в другое время он не осмелился бы угрожать Пё Волю. Однако, поскольку им некуда отступать, даже Дашиго занял твердую позицию. Когда человек, который всегда улыбался, раскрывал свои убийственные намерения, это обычно становилось еще более ужасающим. Однако Пё Воля не волновали его намерения убить, и он спокойно спросил: «Не очень ли неудобно жить в этом мире с одной рукой?» «Это неудобно, особенно когда принимаю душ, умываюсь и какаю. Тогда я уверен, что тебе было бы еще более неудобно, если бы ты потерял обе руки». «Ты, осторожно, никогда не знаешь, когда кто-то может оторвать вторую руку». Пё Воль вышел из гостиницы, оставив Дашиго, который потерял дар речи. Ха-ха-ха-ха. Как только они вышли из гостиницы, Хон Есоль громко рассмеялась, как будто почувствовала облегчение. Пё Воль посмотрел на Хон Есоль и спросил: «Что ты думаешь? Что? Почему ты пришел сюда?» «Я просто подумал, что это будет весело. У тебя плохой вкус, хоха. Я часто это слышу». Хон Есоль еще крепче обняла руку Пё Воль. Высокотренированное тело ассасина переполняло эластичностью. Я почувствовал живое чувство, как будто та часть, которая коснулась моей руки, отскочила. Она была так очаровательна, что если бы Пё Воль не знал о ней заранее или если бы у него был слабый ум, он бы поддался ее искушению. Даже выйдя из гостиницы, Хон Есоль, похоже, не хотела отпускать руку Пё Воль. Она ушла, взявшись за руки Пё Воля. Пё Воль тоже шел в ее темпе, не вынимая рук. Хон Есоль напевала, как будто была в хорошем настроении. «Хе-хе, неплохо так ходить. Давай просто начнем встречаться. Прекрати нести чушь и скажи мне, что тебе нужно. О, мой, ты такой грубый. Не беспокойся, мне нравятся грубые мужчины. Хочешь, я покажу тебе, каким грубым я могу быть? Хо-хо-хо. Меня это тоже устраивает, но не сегодня. Как видишь, моя рана до сих пор не зажила». Хон Есоль задрожала, но не отпустила руку Пё Воль. Скорее она подошла поближе и прошептала: «Человек, который заменил меня, уже в Рунане. Будь осторожен. Кто это? Мне жаль. Я не могу сказать вам больше, чем это. Я просто говорю вам, чтобы вы были начеку. Его цель – ты, а не семья Джин. Мне, да, ты. Так что будь осторожен. Мне будет очень грустно, если ты умрешь из-за него. Тогда почему бы не сказать мне, кто он на самом деле? Мне жаль, так как мы в организации, я не могу сказать вам больше. Я уверен, что с твоими способностями ты легко сможешь во всем разобраться». Хон Есоль внезапно поцеловала Пё Воль в щеку. Пё Воль нахмурился и посмотрел на Хон Есоль, которая вытянула руки и отступила назад. «Я определенно предупредил тебя». Хон Есоль заговорила еще раз, а затем внезапно исчезла. Пё Воль посмотрела в ту сторону, куда она исчезла, и подумала: «Он должен быть убийцей Союза Сотни Призраков, который входит в десятку лучших. Хон Есоль будет чувствовать угрозу только в том случае, если человек входит в десятку лучших убийц в Союзе Сотни Призраков, поскольку они достигли такого же уровня». Было ясно, что вместо Хон Есоль сюда пришел кто-то из первой десятки. Если так, то весьма вероятно, что новый убийца будет более высокого порядка, чем она. Не было бы только одного убийцы. Хон Есоль просто сказала, что пришел только один убийца, Но Пёволь не поверил ее словам. Если бы он был Лиюлем, он бы пришел в ярость, когда Хон Есоль разорвала контракт, и он разработал бы более надежный план на случай непредвиденных обстоятельств. Даже если ему придется заплатить больше, он обязательно наймет убийцу сравнимого или более высокого уровня, чем она. Это был верный способ возродить его сломленную гордость. Он также должен быть тем, кто нанял корпус Черного Облака. Имея дело с корпусом Черного Облака, Пёволь знал, насколько хорошо они обучены. В прошлый раз, когда они дрались, их тщательно обыграли, потому что у них не было никакой информации о Пёволе. Но в следующий раз, когда они столкнутся друг с другом, все будет по-другому. Было ясно, что они будут тщательно готовиться. Корпус Черного Облака был не просто группой наемников. Они ничем не отличались от хорошо обученной армии. Как группа, они знали лучше, чем кто-либо, как максимизировать свою силу. Они также знали, как использовать военную тактику. Они не продемонстрировали особого мастерства во время боя с Пёволем, но если между группами разразится драка, они обязательно продемонстрируют большую силу. Тот факт, что он даже мобилизовал корпус Черного Облака, был доказательством того, что Лиюль рисовал большую картину, чем ожидалось. Лиюль не просто пытался восстановить превосходство над Тинчжуншанем и Рунаном. Было ясно, что он стремился к чему-то большему. Пёволь повернул голову и посмотрел в том направлении, где располагалось поместье Снежного Меча. Атмосфера семьи Джин полностью изменилась. Из-за Хан Ючхан, слов Святого Меча, его комментарий о том, что он пришел посмотреть на падение семьи Джин, было достаточно, чтобы охладить атмосферу семьи Джин, которая некоторое время поднималась. Если человек заявляет об этом, человеку свойственно оставаться в другом жилье, подальше от семьи Цзинь. Однако в конце концов Хан Ючхан настояла на том, чтобы остаться в семье Джин. У Джин Шиу не было другого выбора, кроме как отказаться от комнаты, потому что Хан Ючхан мог разрушить поместье Джин, если бы с ним не обращались так, как он хотел. Чувство презрения, которое Джин Шиу испытал в процессе, было неописуемо. Он стиснул зубы так сильно, что его десны потрескались и кровоточили. Все люди, собравшиеся в семье Джин, думали, что Хан Ючхан – это слишком. Но никто не осмелился сказать, что Хан Ючхан был неправ. Было ясно, что в тот момент, когда кто-нибудь скажет о нем плохо, их шеи слетят. Когда атмосфера была настолько плохой, что Пёволь вернулся в семью Джин. «Где ты был?» Джин Соля был первым, кто приветствовал Пёволя. Поскольку это все еще непростое время, атмосфера в семье Джин отличается от обычной, поэтому она отреагировала более резко. Она думала, что ей некому доверять. Был Джи Шиу, его брат, но он был слишком занят, чтобы обращать на нее внимание. В конце концов, Джин Соля дождалась возвращения человека, на которого она больше всего полагалась, Пёволь. «Однажды уйдя, ты долго не вернешься. Почему так напряженно?» ХМПФ. Джин Соля повернула голову и надула губы. Пёволь не стал ее утешать. Он не мог позволить себе смириться с нытьем ребенка. Пёволь прошел мимо Джин Соля. Затем Джин Соля поспешно последовал за ним. «Серьезно, разве ты не знаешь манер? Ты должен утешать меня, когда я дуюсь. Какого черта?» Она продолжала болтать за его спиной, но Пёволь даже не взглянул на нее. «Ку-у-у». Ощущение отточенного меча, направленного ему в лоб, передавалось издалека. Пёволь не мог не знать, что это значит. Кто-то, владеющий сильным боевым искусством, смотрел на Пёволя. В настоящее время в семье Джин есть только один воин, достигший этого уровня. Хан Ючхан.